и куда уж он потом ехал на электричке, с которой его сбросили, я представления не имею. Короче, его не стало. Но странно все это. Очень странно. Интересно и то, что, как рассказал мне позже Супрун, на объяснении Поликарпова, которое он тогда писал в одной со мной комнате, рукой Сталина было написано «Не трогать». Именно поэтому и репрессировали почти всех ведущих специалистов по И-180, кроме его главного конструктора. Игорь Чкалов. Эти сведения проливают свет на многое. Но как объяснить намертво законтренный на самолете Чкалова шасси? Если бы отец смог убрать их, то, вполне возможно, трагедии не произошло. Вопросов слишком много. Но самый главный из них, на который ни одна комиссия не дала ответа, кому же была нужна гибель Валерия Чкалова? Кто так старательно охотился за ним в последний год? На этот счет существует немало версий. Называют и Иосифа Сталина, и Лаврентия Берия, и противников Поликарпова. Геннадий Максимович, я знаю и версию, будто бы причиной гибели Валерия Чкалова могла стать жена Ежова Евгения, с которой якобы встречался Валерий Павлович, который был увлечен сам Сталин. Игорь Чкалов, у меня есть свое объяснение происшедшим более полувека назад событиям. Известно, что примерно за полгода до гибели Чкалова Сталин предложил ему занять место наркома внутренних дел, отметив, что все знают его как человека честного, принципиального, неподкупного. Валерий Павлович понимал, что спорить с вождем бесполезно, и только выторговал себе право приступить к новой должности лишь после окончания испытаний И-180. Нетрудно предположить, что об этом предложении вождя стало известно и Ежову, и Берия. Тем более, что вопрос этот обсуждался якобы на Политбюро, где Чкалову предлагалось навести порядок в НКВД. Понятно, что тогдашнему народному комиссару внутренних дел не очень-то хотелось терять свое место. К тому же он не слишком жаловал Валерия Павловича, часто вмешивавшегося в его деятельность, отстаивая честных людей, и спасшего сотни их от арестов 1937-1938 годов. Не устраивало подобное назначение и Берия, который сам жаждал занять место наркома. И все же думается, что боялись этого назначения не только эти двое. Ведь наивно думать, что творить все беззакония тех времен в стране могли только 2, 3 или даже 5, 10 человек. Наверняка была целая и довольно мощная группировка, которую сегодня бы назвали тайной мафией. Вполне понятно, что назначение Чкалова наркомом внутренних дел никак не могло их устроить. Не надо также забывать, что Чкалов был близок к Сталину, который часто звонил к нам домой, подолгу беседовал с отцом или же вызывал его к себе в Кремль. Конечно, бывали у них и разногласия. Известно, что однажды Чкалов пришел к Сталину с резким протестом против волны произвола, ничем не обоснованных репрессий и арестов. Тому это не слишком понравилось, и он резко перебил отца. «Товарищ Чкалов, мы знаем, что делаем, а вы занимаетесь своим делом». Чкалов хлопнул дверью и ушел. И вот именно эта их близость и не устраивала очень многих. Геннадий Максимович, так все-таки кто же конкретно повинен в гибели великого советского летчика Валерия Чкалова? Я полностью согласен с вами, что катастрофа была не случайностью, а тщательно подготовленным преступлением. Но хотелось бы все же назвать имена настоящих виновников. Игорь Чкалов, конкретных имен мы пока не знаем, но уверен, в самое ближайшее время раскроются и эти тайны.